Настало завтра. Весь зал от стены до стены заполонили городские сановники. Патриций сидел в своем строгом кресле, вокруг стояли советники, все блистали навощенными улыбками людей, полных решимости вершить добрые дела. В стороне сидела госпожа Сибилла Овниц, облаченная в несколько акров черного бархата. На пальцах, на шее и в черных кудрях сегодняшнего парика блестели фамильные драгоценности Овницев. Впечатление создавалось ошеломительное, вроде райских кущ. Ваймс с личным составом промаршировал в центр зала и остановился по уставному, щелкнув каблуками. Как неудивительно, постарался даже Шноби. Тут и там на его нагруднике просматривался намек на металлический блеск. Колон был такой важный, будто у него запор. Доспехи Маркоу сияли. Сержант впервые в жизни образцово отсалютовал. — Личный состав построен все на лицо, капитан! — гаркнул он. — Очень хорошо, сержант, — холодно ответил Ваймс. Затем повернулся к Патрицию и вежливо задрал бровь. Лорд-ветеринар легонько взмахнул рукой. — Вольно. Или как там у вас принято, друзья? — сказал он. — Мне представляется, нам тут церемонии ни к чему. А что скажете, капитан? — Как вам будет угодно, господин, — ответил Ваймс. — Итак, господа, — произнес Патриций, подавшись вперед, — до нас донеслись замечательные известия о вашей великолепной работе по защите города. В воздухе запорхали позолоченные банальности, и Ваймс отвлекся. Некоторое время он лениво забавлялся, наблюдая за членами совета. Патриций говорил, и по их лицам скользила череда гримас. Разумеется, подобная церемония жизненно важна. Тогда все можно красиво упаковать и завязать бантиком и забыть. Всего лишь очередная глава в долгой и волнующей истории и т.д. и т.п. Что-что, а открывать новые главы Ангмарпорг умел. Блуждающий взгляд Ваймса задержался на госпоже Овниц. Та подмигнула. Его глаза вновь вперились прямо вперед, а лицо вдруг решительно окаменело. — В знак нашей благодарности, — договорил Патриций и откинулся на спинку кресла. Ваймс заметил, что все на него смотрят. — Пардон, — переспросил он. — Я сказал, что мы обдумываем некое сообразное случаю вознаграждения, капитан Ваймс. Возможно, и патриотично настроенные граждане... Лорд-ветеринар обвел взглядом советников и госпожу Овниц. — И, разумеется, я сам полагаю, что вы заслужили достойную награду. Ваймс смотрел на него без тени мысли. — Награду? — эхом откликнулся он. — В подобных героических предприятиях традиция такова, — сказал Патриций с легкой досадой. Ваймс вновь уставился прямо перед собой. — Не думал об этом, господин, — сказал он. За своих подчиненных, разумеется, сказать не берусь. Повисла неловкая пауза. Краем глаза Ваймс заметил, как Шнобби тычет сержанта локтем в бок. В конце концов Колон, споткнувшись, выдвинулся вперед и снова отдал честь. — Разрешите обратиться, господин? — пробормотал он. Патриций милостиво кивнул. Сержант кашлянул, затем снял шлем и достал оттуда бумажку. — Э-э-э-э, — сказал он. — Понимаете, а в чем дело-то? И при всем уважении, Ваша честь, мы считаем, знаете ли, что раз мы спасали город и все такое, я скорее о том, что мы попробовали, понимаете, это все у нас на глазах же было и т.д. Мы считаем, что имеем право, если вы меня понимаете. Собрание закивало. Вот теперь все идет как положено. — Продолжайте, будьте любезны, — сказал Патриций. — И мы тут, посовещались, — сказал сержант. — Это немножко нахально, я понимаю. — Прошу вас, сержант, продолжайте, — сказал Патриций. — Можете не останавливаться, мы все прекрасно сознаем масштабность вопроса. — Ну да, господин. Господин, во-первых, денежное довольствие. — Денежное довольствие? — переспросил лорд-ветеринари. И посмотрел на Ваймса, который таращился в пустоту. Сержант поднял голову. На лице у него читалась решимость во что бы то ни стало довести дело до конца. — Да, господин, — сказал он, — $30 в месяц. Нехорошо это. Мы подумали... Он облизнул губы и глянул на двоих коллег, которые ободрили его неопределенными жестами. — Мы подумали... Хорошо бы базовый оклад, скажем, в $35 в месяц. Он посмотрел в каменное лицо Патриция. С надбавками за звание. Мы подумали, хорошо бы с шагом в пятерку. Он снова облизнул губы. Гримаса Патриция лишала его присутствия духа. Ниже $4 мы не согласны, — прибавил сержант. — Это наше последнее слово. — Извините, ваше высочество, но так уж оно обстоит. Патриций снова глянул в бесстрастное лицо Ваймса, затем на личный состав. — И все? — спросил он. Шноби подался к колонну, зашептал ему в ухо и метнулся на место. Вспотевший сержант стиснул шлем, будто в мире больше не осталось ничего настоящего. — И еще одно, ваше преподобие, — произнес он. — Ага. Понимающе улыбнулся Патриций. — Еще чайник. Он и был-то неважнецкий. Потом его съел Эрл. Почти $2 стоил. Сержант сглотнул. — Нам бы пригодился новый чайник, если вы не против, ваша светлость. Стиснув подлокотники, Патриций наклонился к нему. — Я хочу убедиться, что верно вас понял. Холодно промолвил он. — Следует ли нам сделать вывод, что в награду вы просите мизерную надбавку к жалованию и предмет домашнего обихода? Маркоу зашептал колонну в другое ухо. Колонн обратил выпученные, слезящиеся глаза на сановников. Ободок его шлема крутился под пальцами, точно мельничное колесо. — Ну, — заговорил он, — иногда мы вот подумали, знаете, когда у нас обеденный перерыв, или когда, как бы это сказать, тихо в городе, в конце смены, например, и охота чуток расслабиться, знаете, отпустить тормоза. И он притих. — Так. — Колонн вздохнул поглубже. — Я вот не знаю. Мишень для дартс. Это будет перебор, да? Наступившую громовую тишину нарушило судорожное фырканье. Шлем выпал из дрожащей руки Ваймса. Нагрудник заходил ходуном. Мощным, всепобеждающим приливом из Ваймса выплескивался многолетний смех. Обратив лицо к шеренге советников, Ваймс хохотал и хохотал, пока не полились слезы. Хохотал над тем, как они вскочили в смятении, полные оскорбленного достоинства. Хохотал над расчетливо застывшим лицом Патриция. Хохотал ради всего мира и спасения душ. Хохотал и хохотал и хохотал, пока не полились слезы. Шноби вытянул шею и зашипел колонну в ухо. Я же говорил, что они на это никогда не пойдут. Я так и знал, что дартс — это слишком рискованно. А теперь ты их всех расстроил.